Глава 6. Наблюдая через карт-зонды за действиями корабля-хранителей, поражался четкости их действий. Корабль уверенно прыгнул прямо к орбите первой планеты. Трижды облетел ее, каждый раз меняя расстояние от поверхности, а потом неожиданно пропал и появился возле второй планеты, где повторил все свои маневры. Лар-Конуэлл дал команду Копернику вывести дополнительно на экран с изображением корабля-хранителей информпотоки в более расширенном спектре, от глубокого инфракрасного до предела ультрафиолетового. Все информпотоки наложить друг на друга. После этого картина происходящего изменилась. Корабль не просто так трижды облетал каждую планету. На первом круге он облучал планеты потоком ультрафиолетового спектра, на втором – инфракрасного. И на последнем, третьем круге облета цвет потока мощного излучения, исходящего из корабля-хранителей, напоминал многоцветное сияние от цветов Картари и Гайдори одновременно. Лар смотрел на экран монитора, приоткрыв рот от удивления, а я размышлял над спектром третьего излучения. «Скорее всего, этот последний поток излучения соответствует цветам Унмани», — подсказала мне память, наполненная древними знаниями. «Надо будет об этом поподробнее уточнить у капитана Архана». Закончив свою работу с планетами в системе Лисы, корабль, принадлежащий хранителям, вышел на край системы и замер недалеко от флагмана Ариана. Пора было собираться в гости, поэтому я первым делом вызвал в рубку голограмму инженерно-технического Искина. «Чем порадуешь, Кулибин?» «Портативный голографический проектор с двухсторонней связью готов, командир. Я в него добавил новшества, полученные от Ариана». «Что за новшества?» «Вы давали задание Белояру получить с флагмана программы по созданию более плотных голограмм. Я значительно переделал все их базовые алгоритмы отображения и добавил в новый портативный голопроектор. Теперь передаваемые трехмерные образы будут иметь намного более реалистичное восприятие, чем голографические образы, созданные на основе программ, переданных главным Искином флагмана. Но есть в нем и небольшой недостаток. Из-за того, что вами поручено создать именно портативный проектор, мне пришлось установить в него малый энергонакопитель, так что его хватит примерно на час работы. Но ничего, Кулибин. Час работы голопроектора – это тоже весьма хорошая новость. Выношу тебе благодарность. Передай переделанные тобой программы Белояру. Пусть он на основе их создаст для вас новые голограммы и зальет их вам в виде обновления. Голопроектор доставить к выходному шлюзу. Там его заберет наш старший инженер. Сам пока будь в рубке. Принято, командир. Программы для создания плотных голографических образов нового поколения Белояру передал. Дроиды доставят портативный голопроектор к шлюзу через 5 минут. Командир, я не иду с вами на корабль чужих. Что случилось, Лар? Почему ты поменял свое решение? Командир, я считаю, что будет неправильным оставлять наш корабль-разведчик совсем без командования. Ведь если мы все перейдем на чужой корабль, то из старших офицеров на борту останется только ваша жена. А в ее нынешнем положении я сомневаюсь, что она может принять верное и адекватное решение. Хорошо, капитан. Я подумаю, ты прав на 100%. Так и порешим. Только запомни, ни при каких обстоятельствах нельзя включать сигнал боевой тревоги. Ты понял меня? Да, командир. Вот и хорошо, Лар, что ты понял меня. Белояр, появись. Слушаю, командир. Ты помнишь частотный диапазон, на котором у тебя получилось вызвать меня? Да, командир. Вот только он находится за пределами диапазона всех известных каналов связи. Неважно. Внешние излучатели связи Коперника могут работать на частотах моего канала связи. Если Кулибин установит дополнительный частотный модулятор и немного перестроит его, то я думаю, связь на этом канале будет возможна. Разрешите вопрос, командир. Кто еще вовне может использовать данный канал связи? Корабль хранителей. Я общался с их капитаном Арханом на частотах примерно такого же канала связи. Возможно, нам придется установить дополнительную шкалу частот связи, чтобы выбрать нужный канал. Понятно. Установка и перенастройка модулятора может занять некоторое время. Более точно сказать сможет только Кулибин. Кулибин, ты можешь это сделать как можно быстрее? Командир, мною уже установлены 4 таких частотных модулятора. Один использован Коперником для получения информационных пакетов с вашей планетарной сети. 3 остальных модулятора свободны. Мне нужен только диапазон частот для связи – Перенастройка займет пару минут. Отличная новость. Белэйр, передай частоты канала Кулибину, и через пару минут мы проверим новый канал связи. Заодно подключите автопереводчик. Связываться с кораблем-хранителем на языке Гайдори. Ясно? Да, командир. Приступаю к работе, сказал Кулибин и исчез. Белэйр, данные об этом канале связи засекретить и никому не передавать. Принято. Данные засекречены. Командир, если вы не против, пока и скины, и дроиды заняты созданием и настройкой модуля для каналов связи, я схожу поужинаю. Конечно, Лар, иди ужинать. И заодно захвати мой термос. Пусть Яра свежего чаю сделает. Хорошо. Командир, все работы по настройке нового частотного модуля внешнего канала связи закончены. Автоматический переводчик подключен. Будем проверять? Конечно, будем, Белояр. Пока есть возможность проверить новый канал связи, то почему бы не использовать ее? Принято. Новый канал связи активирован. Древний вызывает на связь корабль-хранителей. Корабль-хранителей на связи. Слушаем вас, Древний. Раздался в рубке механический голос автоматического переводчика. Благодарю хранителей за восстановление гармонии в данном секторе пространства. Могут ли мои корабли посетить планеты данной звездной системы? Да, Древний, могут, но наши внешние датчики показывают наличие только одного корабля сверхбольшого класса под странным энергополем, сильно размывающим его очертания. Другие мои корабли находятся рядом с ним, внутри этого энергетического поля. Через какое время вы готовы принять мой корабль? Можем принять ваш корабль в любой момент, как вам будет удобно. Тогда до встречи. Конец связи. До встречи, Древний. Конец связи. Белэйр, вызови меня на связь капитана флагмана. Принято. Связь установлена. Изображение вывожу на экран монитора. Капитан флагмана на связи, командир. Вирс, хранители восстановили все планеты системы. Так что берите 3 планетарных разведчика и отправляйтесь на свою родную планету. 2 суток вам хватит? Командир, нам и одного корабля-разведчика достаточно. Для чего брать 3? И еще вопрос. Как там Тим Варис? Он же тоже хотел посетить свой дом. Тим Варис пока еще проходит лечение в медсекторе. Он посетит свою планету позже. Насчет 3 кораблей? Я думал, ты сам догадаешься. Вы же все из разных городов. Неужели ты думаешь, что пока вы будете посещать свой город, жители из остальных городов будут ждать своей очереди? Понял вас, командир. У нас тут жители 4 городов. Ну так возьми 4 корабля-разведчика. В чем проблема? Ты же командир флагмана. Должен сам думать и заботиться о своих людях. Подумай хорошенько, что надо взять с собой. Вдруг там кому-нибудь нужна будет ваша помощь. И вот еще что. Заодно разузнай там все про родных и близких Тима Вариса. И по возможности помоги им. А я пока отправлюсь в гости на корабль хранителей. Нужно поблагодарить их за восстановление вашего мира. Благодарю вас, командир, от лица всех жителей Мираны, и передайте нашу благодарность хранителям. Хорошо, Вирс, передам. Конец связи. Конец связи, командир. Коперник, появись. Слушаю вас, командир, раздался голос навигатора из пульта управления кораблем, но его голограмма так и не появилась. В чем дело, навигатор? Ты где? Белояр в данный момент переделывает мой голографический образ, поэтому я пока не имею возможности появиться перед вами. Понятно. Ты внимательно слушал переговоры с хранителями? Да, командир. Слушал переговоры предельно внимательно. Я даже записал разговор с ними. Какой момент вас больше всего заинтересовал? Где они сказали, что видят наш флагман Ариана. Но он им кажется размытым из-за сильного энергетического поля. Значит, наши маскировочные поля малоэффективны при встрече с кораблями такого класса, как у хранителей. А это все означает, что наши маск-поля не смогут помочь флагману или сварге при встрече с черной тенью или другими кораблями внешников. Поэтому делай все, что угодно, но разузнай все о маскировке корабля-хранителей, чтобы можно было создать такую же систему на нашей сварге и на флагмане. Можешь попросить, можешь выменить на что-нибудь или даже украсть. Но данные по маскировке нам получить необходимо. Тебе задача понятна? Понятно, командир. Вот и хорошо. Действуй, Коперник. И будь предельно осторожен. Белояр согласовал с Арианом наш вылет, и сварга плавно, без включения маскировочного поля, покинула летную палубу флагмана. Перелет до корабля-хранителей занял всего несколько минут. На его борту открылся большой проход вовнутрь, подсвеченный мягким желтым светом, в который и проследовал наш корабль. Датчики внешнего обзора показали закрытие зоны перехода, после чего я направился к своей команде. Возле кают-компании Лар и Даррелл закончили погрузку термоконтейнеров с медом в «Газель». Нам осталось лишь разместиться на свободных сиденьях и направиться к входному шлюзу, где Даррелл забрал у дроидов портативный голопроектор. Я всем объяснил, что на корабле хранителей первым иду общаться со встречающей стороной. По моему сигналу рукой, так как я буду говорить на языке Гайдори, будут выходить Радка, Даррелл, Арта и последний выйдет Тари. Мы на «Газели» через шлюз покинули Сваргу и оказались в громадном летном ангаре, где стояли корабли малого класса и разведботы неизвестных нам моделей. Наши внешние датчики показали наличие кислородной атмосферы, пригодной для дыхания. Нас встречали пятеро хранителей. Один был похож на паука Гайдори, размером чуть меньше моего знакомого Архи. Остальные были представителями гуманоидного вида. Двое худых, но очень высокого роста, примерно на 2-3 головы выше меня. И двое невысоких, не выше 1,5 метра. Я первым вышел из «Газели». «Приветствую уважаемых хранителей и уважаемого капитана Архана. Пользуясь случаем нашей встречи, передаю вам благодарность от жителей этой звездной системы за восстановление их родного мира», — сказал я на языке Гайдори. «Мы тоже рады приветствовать уважаемого древнего на борту нашего исследовательского корабля «Имрад», — сказал капитан Архан. «Позвольте представить вам моих сопровождающих. Линк и Рина — представители славного народа Орс». И паук показал на высоких гуманоидов с чуть розоватой кожей и снежно-белыми длинными волосами. «Их вид проживает в далекой галактике, на краю мира, и путешествует со мною в поисках редких растений. А это два моих помощника — Кассель и Ирмис. Они принадлежат к народу Греус». Капитан показал на невысоких гуманоидов с серой кожей, большими головами и черными каплевидными глазами. Таких инопланетян у нас любили показывать по телевизору, в фильмах про НЛО и рисовали в газетах желтой прессы. Они из другого рукава этой галактики. Присмотревшись повнимательнее, я понял, что эти представители гуманоидных видов были мне представлены парами, то есть в каждой паре присутствовали мужчина и женщина. Женщины были примерно наполовину головы ниже мужчин. О борсах мне память тут же выдала необходимую информацию. Орсы, как правило, редко покидают свою звездную систему, имеющую 3 обитаемые планеты земного типа, только большего размера и с разной силой тяжести на поверхности. Представители высокого роста живут на 4-й планете, называемой ими Арсиния. Там самый маленький уровень силы тяжести, поэтому они и вырастают до 3 метров высотой, а то и выше. На Орнии и Арании сила тяжести повыше, поэтому переселившиеся в прошлом с Арсинии жители со временем стали меньше ростом. Главная их цель жизни – выращивать цветы картари на своих 3 планетах и собирать нектар, продлевающий им жизнь и исцеляющий от многих болезней. «Приятно увидеть здесь жителей прекрасной Арсинии», – сказал я на орском языке, залитом мне Эмилией. «Надеюсь, ваши цветы картари также прекрасно цветут, как и прежде». На миловидных лицах орсов возникло странное выражение, арты приоткрылись. Возможно, у них так проявляется удивление. Спустя минуту они пришли в себя. «Нам тоже приятно познакомиться с вами, древний», — ответил мужчина с очень приятным мелодичным голосом. «Мы приносим свои извинения, что не сразу вам ответили. Мы первый раз в жизни видим, чтобы представитель другого разумного вида знал о нашей прекрасной Арсинии и так спокойно говорил на нашем родном языке. Это вызвало у нас удивление». «Ничего удивительного. Мне известны языки многих рас и видов разумных. Разве капитан Архан не общается с вами на орском языке?» «Ему труден для восприятия и произношения наш язык, поэтому мы общаемся с капитаном на его родном языке». «Ничего страшного, Линк. Главное, что вы понимаете друг друга». «Это верно, древний». «Мне также приятно видеть на борту корабля-хранителей представителей славного народа Греус», — сказал я на языке предтечи. «Или вам приятнее, если к вам обращаться на вашем родном языке?» Закончил я фразу на языке Кайнири, также залитом мне Эмилией. «Нам приятно ваше приветствие на любом языке древней. Раз вы говорите на Кайнире, значит, вы уже встречались в прошлом с представителями нашего вида. Ведь языку благородный Греус нас обучают только достойных представителей иных рас», — сказала Ирмис, после чего оба поклонились. Я кивнул головой им в ответ, заметив все еще сохраняющееся удивление на лицах хорсов. «Позвольте и мне, в свою очередь, представить сопровождающих меня друзей и полноправных членов моей команды корабля. Представительница древних сполотов, уважаемая Радка, из моего родного мира». Рысь вышла из газели и встала слева от меня. «Представитель расы Эмира Джаре, уважаемый Даррел Лич». Старший инженер, вышедший следом за рысью, встал справа от меня. «Также из мира Джаре представительница клана Мудрых Гарнов, уважаемая Арта». Арта вышла и встала рядом с Радкой. «И, наконец, представительница древних Арнов, уважаемая Тари. Она из одного темного мира, который существовал до появления всего нашего мироздания». Большая черная пантера вышла и встала рядом с Дарреллом. Пока я представлял свою основную команду, встречающая сторона уважительно кивала головой. Но как только я представил им Тари, все напряглись, и это напряжение было настолько явственно, что мне самому стало не по себе. Чтобы как-то снять напряжение, я продолжил. «Хочу сразу предупредить, что не стоит верить многим древним легендам относительно жителей темных миров. Там живут разные разумные, есть и добрые, есть и злые. Так вот, наша уважаемая Тари относится к добрым жителям темных миров». После этих слов напряжение у встречающей стороны стало потихонечку спадать. Первым пришел в себя капитан Архан. «Уважаемые гости, прошу вас проследовать за нами в зал отдыха экипажа нашего корабля». «Скажите, пожалуйста, уважаемый капитан Архан, до вашего зала отдыха мы сможем проехать на нашем транспортном средстве?» «А зачем вам его брать с собой? У нас тут пониженная гравитация, так что наш путь по кораблю не будет утомительным». «Дело в том, что на борту нашего транспорта мы приготовили для вас подарки, ибо в моем мире не принято ходить в гости с пустыми руками». «Если дело только в этом, тогда следуйте за мною и захватите моих сопровождающих». «Не вижу никаких проблем, капитан Архан». Все разместились в газели, и мы отправились за капитаном корабля-хранителей, который перемещался по широкому коридору на очень большой скорости. Я даже не подозревал, что пауки умеют так быстро бегать. Вскоре мы достигли большого зала. Его размеры были примерно 50 на 50 метров. В помещении было еще несколько пауков и представители двух разумных рас, с которыми нас уже знакомил капитан. Остановив газель у стены, мы покинули транспорт. А Даррел стал доставать из него термоконтейнеры. Все присутствующие внимательно смотрели на моего старшего инженера. «Уважаемый», — обратился я ко всем находящимся в зале, «в нашем мире принято ходить в гости с подарками. Поскольку я не знаю, что вам нравится, решил подарить вам нектар из моего мира. Паукам Гайдори в мире Джаре он очень понравился. Думаю, и вам тоже он придется по вкусу». Даррел открыл первый термоконтейнер. Капитан Архан, попробовав мед, пришел в полный восторг. Все остальные, отведав меда, также получили неописуемое наслаждение. Когда старший инженер достал свой термос и угостил орсов чаем, те проникли к нему таким нескрываемым уважением и почтением, что я стал даже немного завидовать Дарреллу. Через полчаса нашего коллективного общения, взяв один переносной термоконтейнер и портативный голопроектор, я подошел к капитану корабля-хранителей. «Уважаемый Архан, у вас найдется помещение, где бы никто не помешал нашей беседе. Чтобы вы не остались без нектара из моего мира, я захватил один контейнер специально для вас». «Прошу прощения за мою слабость к нектарам. Мне довелось попробовать множество видов этой пищи, но ваш нектар неповторим. Пройдемте в помещение рядом. Там нам никто не помешает». Мы прошли в соседнее помещение, где я открыл термоконтейнер с медом, поставив его перед капитаном, а сам разместился на диване у стены. «Капитан, я внимательно наблюдал за вашей работой по восстановлению гармонии этого мира. Но у меня возник вопрос относительно каждого последнего облета планет. Что вас заинтересовало, древний?» «Излучение, шедшее от вашего корабля. Я так и не смог определить его спектральный диапазон. То оно мне напоминало сияние, идущее цветов Таури, то излучение цветов картари, то свечение цветка папоротника. Но, как я понял, похожесть излучения не говорит о том, что использовался какой-либо спектр перечисленных мною цветов. Вы совершенно правы, уважаемый древний. Я ничего не могу сказать про цветы папоротника, так как никогда не видел этих цветов. Но относительно других сказать могу. Излучение напоминает и цветы таури, и цветы картари. Но на самом деле поток излучения полностью соответствует спектру сияния цветов унмани. Именно этот поток помогает нам восстанавливать гармонию в пораженных вредными излучениями мирах. Мне много приходилось видеть чудесных цветов в разных мирах. Но вот цветов унмани пока увидеть не пришлось. Позвольте спросить, а что вы делаете с этими цветами? Просто любуюсь их красотой. А иногда выкапываю вместе с почвой и дарю своей жене. Она тоже любит эти редкие чудесные цветы. Все подаренные мною цветы она посадила в специальные формы и ухаживает за ними. Сейчас у нас рядом растут цветы папоротника, таури и картари. От такой близости их запах многократно увеличился, а нашу постель накрыло сияющее поле, идущее от цветов. Это прекрасно, вдыхать аромат цветов. Но вы хотели о чем-то поговорить, древний, иначе не предложили бы мне уединиться от всех. Совершенно верно, капитан Архан. Только для начала с вами хотел поговорить наш общий друг Палин. Но вы же сказали, что Палин перешел в иную форму существования. А разве это может помешать вашему дружескому общению? Сказал я и, достав кристалл из браслета на руке, вставил его в голопроектор. Активированный проектор выдал сверхчеткую голограмму, явив в помещении еще одного паука. «Рад снова увидеть тебя, друг мой». «Палин? Неужели это ты?» «Да, Архан, я. Благодаря древнему и его помощникам мы можем вновь беседовать, как в старые добрые времена». «Палин, энергии в данном голопроекторе может надолго не хватить», — сказал я пауку Гайдори. «Поэтому я вас пока оставлю, чтобы вы могли спокойно пообщаться. А сам схожу к своим друзьям. У вас около часа времени». «Благодарю тебя, древний, за возможность поговорить с моим старым другом». «Общайтесь, Палин, пока есть такая возможность», — сказал я и покинул помещение с двумя пауками. В зале отдыха корабля-хранителей общение шло в двух местах одновременно. Вокруг моих кошачьих плотными кругами собрались Греус, внимательно слушавшие какой-то рассказ Тари. А с моим старшим инженером общалось около десятка орсов. Не успел я дойти до газели, как ко мне подошли Линк и Рина с вопросом, приходилось ли мне видеть цветы картари, о которых я говорил при знакомстве. Мой ответ, что эти чудесные цветы я вижу каждый день, их очень удивил. Чувствовалось, что после такого ответа они проявили недоверие к моим словам. Чтобы ничего не доказывать им, я просто пригласил их в гости к нам на корабль. Орсы, недолго думая, согласились. Предупредив Даррелла, что я скоро вернусь, мы с Лингом и Риной на газели отправились на сваргу. Остановив газель возле нашей кают-компании, я предложил орсам ненадолго заглянуть в наш зал отдыха. Когда мы вошли, Яра и Ясно в окружении малышей смотрели передачу о животном мире Земли. На Линга и Рину такой вид отдыха произвел неизгладимое впечатление. Перезнакомив всех присутствующих, я рассказал Ярославне, что наши гости мечтают увидеть цветы в нашей каюте. Яру немного удивило такое желание, но она, не говоря ни слова, жестом пригласила следовать за ней. Когда горцы увидели два ящика с цветами и почувствовали исходящий от них сильный аромат, то встали на колени перед цветами, закрыв глаза, и стали что-то тихо шептать. «Стась, что они делают?» «Не знаю, солнышко. Наверное, молятся. Ведь это именно их народ выращивает цветы картари и ухаживает за ними. Эти чудесные цветы растут только на трех планетах в их далекой звездной системе». «Значит, наши цветы картари доставлены тобой из их мира?» «Я тебе как раз об этом и говорил, но ты мне не поверила. Зато теперь ты сама можешь видеть не только цветы картари, но и разумных, выращивающих их». Услышав наш разговор на русском языке, орсы прекратили свое шептание и удивленно смотрели на нас. «Вас что-то удивляет, уважаемые?» — спросил я на орском. «Нас удивило звучание вашего языка и то, как эти чудесные цветы радостно на него реагируют. Что это за чудный язык?» «Это наш родной язык. «Линк, Ирина, вы убедились в правоте моих слов? Что я вижу цветы Картари каждый день?» «Да, древний. Мы не только увидели наши цветы, но и похожие на них. А еще мы заметили, как другие цветы благотворно повлияли на Картари, и они получили свойства, которых нет у цветов в нашем родном мире». «Могу посоветовать вам поступить так же, как это сделала моя любимая жена. Посадите рядом с вашими чудесными цветами другой вид похожих по свойствам цветов. Их излучение друг на друга будет давать цветам новые свойства». «Благодарим за совет, древний. Когда мы вернемся в наш мир, мы обязательно создадим поляну с разными видами цветов. Стась, скажи нашим гостям, что я приглашаю их на чаепитие», — сказала Яра по-русски. Я перевел ее приглашение орсам, которые они сразу же приняли. Мы вернулись в кают-компанию, где Яра достала из своего стазис-хранилища вишневое варенье. Чай с плюшками и вареньем привел гостей в полный восторг. При этом они то и дело смотрели на экран, негромко обсуждая растения и цветы, растущие на земле. Лар молча сидел и пил чай. При этом он то и дело смотрел на орсов. Похоже, он впервые увидал столь необычных и добрых разумных. Незаметно пролетело около часа. И я сказал Лингу и Ирине, что нам пора возвращаться, так как меня ждет капитан Архан. Ярославна вручила гостям банку варенья и пакет с плюшками. Похоже, она полностью прихватизировала все пакеты из моего патриота. После недолгого прощания мы вернулись на «Газели» в зал отдыха на корабле хранителей. Похоже, что наше временное отсутствие никто, за исключением Даррела Лича, даже не заметил. Извинившись перед орсами, я отправился в соседнее помещение, где общались Архан и Палин. Зайдя в нужное мне помещение, застал там одного капитана. Он, размышляя о чем-то своем, одновременно потягивал мед из термоконтейнера, совмещая приятное с полезным. Голопроектор был выключен. На нем мигал красный индикатор, показывающий низкий уровень энергии в накопителе. Достав из него кристалл, я вновь его установил в браслет на руке. «Как прошла ваша беседа, капитан?» «Благодарю, древний. Порадовали вы меня сегодня безмерно. Даже не знаю, чем мне вас в ответ отблагодарить». «Можете поделиться со мной информацией». «Что вас интересует?» «Любая информация по черной тени. Так мы называем чужой корабль, устроивший безобразие в звездных системах этого сектора мироздания. Дело в том, что 50 лет назад, похоже, корабль, находясь под неизвестным нам полем маскировки, обстрелял мой тяжелый крейсер дальней разведки, возвращавшийся из похода к внешним пределам Вселенной. Обстрел велся из неизвестного мне оружия. Возможно, что это был тот же самый корабль чужих, так как у них очень похожие поля маскировки. У нас собрана кое-какая информация по таким кораблям. Но что вы хотите из нее извлечь? В первую очередь, мне бы хотелось создать более мощную защиту, не маскировку для моих кораблей. Ведь у меня в командах больше видов разумных, чем вы уже видели. А также хотелось бы дать задание моим инженерам и техникам, чтобы они создали прибор, способный видеть чужие корабли под маскировкой. Древний, почему вы ничего не спрашиваете про оружие корабля чужих? Зачем? Моя задача состоит не в том, чтобы уничтожать неизвестные для меня виды разумных, а в том, чтобы найти с ними общий язык и объяснить, что мирный путь развития дает гораздо больше возможностей в познании мироздания, чем война. Я верю вам, древний, и не сомневаюсь в ваших благородных целях. Все данные, что у нас есть, мы вам предоставим, в том числе и по видам оружия кораблей чужих, чтобы ваши инженеры смогли создать достойную защиту от них. Благодарю вас, уважаемый Архан. Скажите, а зачем вы уходили к себе на корабль? Разве общение в зале отдыха с моей командой вам было неинтересно? Вся ваша команда, уважаемый Архан, была занята общением с представителями моей команды. Поэтому я пригласил уважаемых орсов к себе в гости. Они полюбовались нашими чудесными цветами. А потом мы пили чай из лесных трав и смотрели голопроекцию о природе нашего мира. «Ах, вот оно что!» – удивленно сказал капитан. «Линк и Ирина не упустят возможности посмотреть на любые чудесные цветы. В этом весь смысл существования орсов. Они напросились ко мне в команду, чтобы увидеть как можно больше цветов нашего мироздания. Тогда мне понятно, почему я встретил их у вас на корабле. Насколько мне известно, Орсы редко покидают свою звездную систему. Вы совершенно правы, древний. 25 орсов на моем корабле впервые за 1000 лет покинули свою родную планету. Они собирают редкие цветы на разных планетах-галактиках, чтобы потом выращивать их у себя. Одно из их древнейших преданий рассказывает, что 5 видов необычных цветов, собранных вместе, могут избавлять разумных и целые миры от разрушительных излучений, а также восстанавливать их изначальную природу. Мы проверили это древнее предание, и оказалось, что древние орсы были правы. Как я понимаю сказанное, капитан, ваше третье облучение планет как раз и построено на объединенном спектре 5 видов необычных цветов. Совершенно верно. Рад был с вами пообщаться, уважаемый капитан Архан. Но также я прекрасно понимаю, что дело восстановления гармонии миров превыше всего. Пока мы общаемся, черная тень может натворить еще немало бед в других звездных системах. Вы правы, уважаемый древний. Мне тоже было приятно с вами пообщаться. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за возможность увидеть моего друга Палина. Он все-таки прав. Вы самый странный древний, которого мы с ним видели за все время своего существования. И ваша доброта к разумным видам несравнима ни с чем. Благодарю. Мы с Арханом покинули помещение и вернулись в зал отдыха корабля-хранителей. Пока я относил голопроектор в «Газель», капитан обратился ко всем присутствующим. Уважаемые, древние и представители его команды покидают наш корабль, поэтому я прошу всех попрощаться. У вас и у них впереди много работы. Так пожелайте друг другу добра и удачи. Зал отдыха пришел в движение. Капитан Архан что-то шепнул рядом стоящему орсу, и тот быстро удалился. Я подошел попрощаться с представителями народа Греус и заметил на ногах моих четвероногих друзей красивые браслеты, чем-то похожие на браслеты источника жизни Архи. Как мне объяснила Радка, это для быстрой связи друг с другом. Кассель подарил мне большую шкатулку, в которой лежали такие браслеты связи, а Ирмис подарила 2 небольших контейнера с небольшими цветами. Это чудесные цветы Кайсири из нашего мира. Уважаемая Тари рассказала нам, что вы с женой любите необычные цветы, и мы решили подарить их вам на память о нашей встрече. «Благодарю вас за эти чудесные цветы», — сказал я на языке Кайнири. Все Греус тут же склонились в почтительном поклоне. Забрав контейнеры с цветами и шкатулку, я отнес их в наш транспорт, после чего пошел прощаться к орсам. От своих знакомых Линга и Рины мне также достались в подарок 2 контейнера с цветами. Только это были цветы Унмани, как пояснили они. Поблагодарив орсов за прекрасный подарок и пожелав им найти много чудесных цветов, мы с Дарреллом вернулись к «Газели». Когда мы все расселись по местам, ко мне подбежал орс и протянул прозрачный пенал, в котором лежали кристаллы памяти. «Это просил передать вам капитан Архан». «Благодарю вас, уважаемый», — сказал я, забирая пенал с кристаллами. Наша «Газель» плавно развернулась в зале отдыха, и Даррелл направил ее на наш корабль. Вернувшись на Ариану, мы все собрались в нашей кают-компании, чтобы поесть и обменяться впечатлениями от встречи с хранителями.